У тебя они еще есть? Да, около двух десятков в запасе. Бойцы их новые вместе с эшелоном угнали, потом на запасной ветке в лесу разгрузили. Теперь я понимаю, почему ты набрал отряд этих сорвиголов. Вроде хорошее дело делают, но в основном грабят немцев и такие пункты сбора. Оттуда же это все, все верно сказал, грабят и по нычкам прячут, а я потом использую. А нам танков не хватает, каждая единица на счету. И сколько у тебя еще в запасе? 140 вроде. В основном БТ идеальны для работы по тылам немцев. Штук 50 передам в механизированную бригаду, по 20 в батальоны. О, кстати, у меня есть 60 Т-28 с базы под Минском. Их там модернизировали. Машины не на ходу, нужно выводить с консервации, но они есть. Можно пару танковых батальонов сформировать. Думаю, по десятку выдам механизированным частям. Они против пехоты хороши, не более. Попросит, отдашь, да забирайте. Это с чего такая милость? Зная твой непростой характер, не слышу, что тебе нужно. Машины капризные, для нас не особо годятся. А насчет за что отдать, есть у меня просьба. Характер у меня непростой, ты прав. Вот и пусть не обращают внимания на некоторые заскоки. А то неправильно что сделаешь. Здравствуй, камера ИЧИ в кабине товарища Северова. Там только чай и радует, он у тебя хорош. Ну да. Пару раз ты по грани прошелся. Ладно, передам. Когда танки ожидать? А я знаю, где они. Свяжусь со своими снабженцами, выясню и сообщу координаты. Да, хочу такой же самолет заиметь, на котором вы улетите. Ввести в звено связи, буду иметь воздушный мост со столицей. Доставлять почту, рапорты, пассажиров. Парочку мои бойцы такого типа угнали с захваченных аэродромов. Еще летом, буксируя на машине, но летают они или нет. Нужно выяснить. Отдам приказ, привезут их, дня через два, может три. Значит и самолеты есть, скажешь сколько? Думаю, авиакорпус, смешанного типа, снарядить смогу. Северов сказал от души несколько матерных слов, но тему развивать не стал. А осматриваясь, мы прогулочным шагом шли в сторону полигона, где бойцы отрабатывали разные тактические приемы. Этот небольшой полигон тоже от прошлых хозяев остался, тут выйдя из задумчивости, тот сказал, продержишься ты, и не два месяца, а больше. Все у тебя тут ладно, все справно, так и доложу. Знаешь, утром драка на аэродроме была. Слышал? Да, докладывали, но без подробностей. У нас это редкость, люди на грани жизни и смерти были, не до склок. А я узнал, это летчик, который меня увозить будет, старший лейтенант Пичуга, ты его еще послал на подмосковном аэродроме. Ругать тебя начал на завтраке, так майор твой... Командир, так врезал, кубарем он полетел. Майора ты спас, из того лагеря, где они стоя спали, грели друг друга. А тут его спасателя какой-то залетный чуть не матом. Его ведь там остальные чуть не порвали. Очень тут у тебя авторитет большой, бойцы и командиры твои в глотку за тебя вцепятся. Да, не знал. Надо будет маршрут прокладывать не на тот аэродром, где бойцы покуролесили, а ну другой. Договоришься? Хорошо. Механизированную бригаду уже формируешь, две роты в мотострелковый батальон, тыл сформирован, остальные боевые части, но за личным составом для них и обоих батальонов ты сегодня вечером выезжаешь, технику и людей смотрю готовит, ну и я улетаю, доложусь. Так и продолжали гулять, а вечером действительно расстались, тот улетел, взяв несколько раненых командиров и летчика, что мой Шторх пригнал, чтобы не пустым лететь, а я с моторизованной группой. Поехал прочь по дорогам, големы прокладывали путь. Он уже был проложен в штабе, куда первым делом. Разведка хорошо постаралась. Двигались почти всю ночь, у нас рывок на 120 километров. Почти у самого Брянска первая цель. Тут был женский лагерь. Вообще немцы старались вывести из этого региона все лагеря, но големы противодействовали, немало ребят сбежали, когда те конвоиров уничтожили. Однако транспортная тут инфраструктура перегружена и вывозить массово пленных не было возможностей. Вот и лагерь девчат, их тут 600 томится. С тех пор, когда миллионную группировку Красной Армии у Брянска окружили, пока не тронули. Так что сняли охрану, взяли архив, все привычно, пробудили девчат, было 3 часа утра, и как те оделись, вывели к машинам. По 2 десятка на машину, 3 десятка потребовалось, а у нас их сотня. Мы не поехали назад, а двинули дальше, к крупному лагерю военнопленных. Големы, что двигались впереди, успели сблизиться, в белых маскировочных накидках подобраться, уничтожить бесшумно часовых и патрули, Подшипники и рогатки им в помощь, идеальное тихое оружие, а те не мажут, потом в ножи остальных. А ведь тут целый батальон охранял почти 3000 пленных командиров, что содержались в 6 пакгаузах, большой лесопилки. Я потому и действовал уже при свете утра, потому что до ближайших частей далеко, а подать тревогу те не успели, так что и подъехала наша колонна к воротам лагеря. Бойцы разбежались, беря округу под контроль, несколько на вышки полезли, грузовики разъезжались, девчатам дали возможность размять ноги, использовать туалеты, что немцы пользовались, а я подошел к воротам, где здоровый сержант с ручным пулеметом и в белом маскхалате из разведроты, она уже полна, до штата набрали, плюс еще две роты сформировали, в бригады их, пополнит, сбил прикладом замок с ворот, но не открывал их пока. Однако со мной был один взвод, взвод автоматчиков и 6 броневиков, достаточно. Плюс 6 сотрудников особого отдела и 12 медиков, но у них своя работа. Толпа уже ждала за воротами, поняли, что происходит, когда на вышке, перегнувшись через край, повис один из охранников, а по доскам потекла кровь. Пленные заволновались, но пока не дергались, а тут и мы подъехали, големы уже скрылись в лесу, выходя к оставленным там машинам. Тишина, рявкнул я, и гомон начал стихать. Говорил я громко, и бойцы, специально выставленные каждые 10 метров, передавали, чтобы слышали все, а не только те, кто рядом со мной был. Внимание, командиры Красной Армии, я комдив Астахов, мне нужны командиры для пополнения своей части. Буду называть те специальности, что мне нужны, и они выходят к воротам, их выпускают, остальным выдадим припасы и оружие, они в машинах, запас солидный, хватит всем. Дальше самостоятельно к линии фронта. Все ясно, возмущались многие, если освобождать и забирать, так всех, но всех я не могу, поэтому бойцы дали пару очередей в воздух, приказывая заткнуться, и когда наступила тишина, особисты в это время с тремя переводчиками как раз архив изучали в здании администрации лагеря, я сообщил, никто вас бросать не собирается, вам выдадут оружие, припасы на 5 суток каждому, и вы направитесь в сторону передовой, тут по прямой 200 километров, вас поведут 2 бойца ОСНАЗа. Может, слышали, эта группа работала в оккупированном Киеве, что будут говорить, то и будете делать, доведут до передовой, уничтожат на определенном участке те подразделения, что там стоят, дальше переходите сами и выходите к нашим, бойцы возвращаются ко мне, все ясно, вам нужно выдержать марш в 200 километров, но дневки в лесах, берите одеяло и чем можно утеплиться, остальное в ваших руках. Теперь почему я тут? Мне нужны медики и врачи. Все, кто есть, выходим и строимся у грузовиков. Там скажут, в какие машины грузиться. По поводу медиков, то да, есть такое. У меня медсанбаты, там обработка ран на поле боя, то есть медсанбаты вблизи переднего края, лечение это не их, если только легкораненых. На базе нужно развернуть госпиталь, а то и 2. Там врачи уже будут заниматься долгими лечениями, ставить на ноги, именно для этого и нужны специалисты. Одну створку ворот открыли, выход контролировало отделение бойцов и командир разведвзвода, так что в толпе возникали водовороты и начали протискиваться нужные спецы. Кто нам нужен, толпа сама передавала назад, так что до всех дошло. Многие сохранили форму, да все, хотя знаков различия не было, но в принципе вроде врачи и медики, примерно 100. Набралось точно, их повели к машинам, там врачей к делу приставили, с машин начали выгружать снаряжение, вещмешки, припасы, оружие, в основном винтовки, и те складывали их в стороне, освобождали машины, на которых их повезут. Кстати, многие из освобожденных девчат узнавали врачей, служили в одних подразделениях, раздавались радостные возгласы опознания, даже обнимались на радостях. Ну и понятно, что и меня узнали. Нашлись старые знакомцы Астахова. «Саня, Астахов». Раздался оклик, я посмотрел в сторону чернобрового пленного, явно кавказских кровей, что протискивался к воротам. «Не узнаешь, это я, Маха Габидзе. Тяжелая контузия в начале войны, память пострадала, не узнаю», был мой ответ, на что тот скис. «Мы же вместе служили, в одном полку. Смотрю, из капитанов к началу войны, до полковника дорос. Читал в газетах, героя получил. Дважды уже. Напомни, ты кто? Специальность, должность, комбат, танкового батальона, капитан. Какие машины знаешь? 26-е и 28-е. Последние очень хорошо, Начинал с них. ХМ, на роту пойдешь? Конечно, дорогой, на выход. Были у меня Т-28, не со склада у Минска. На роту хватит, вот и командир, который их знает, и чего те стоят, тоже. Сформирую отдельную роту, будет резервом. Того как раз выпустили, когда медики иссякли, маловато, всего около сотни, на 5 машин. Минут 10 выходили. Тогда я озвучил следующие специальности. Нужны летчики, истребители, штурмовики, штурманы для ночных полетов. А бомбардировщики? Донесся вопрос издали. Длины полосы не хватит, был мой ответ. Еще нужны авиационные механики и инженеры, специалисты-оружейники. В общем, кто из ВВС, все выходим. Для бомбардировщиков тоже дело найдется, транспортные и связные машины. Тут почти 150 вышло, тоже разгружали машины. Дальше танкисты, командиры мотострелковых или моторизованных подразделений. После них гаубичники и противотанкисты, штабные командиры уровня батальон, полк, бригады и дивизии. Командиры тыловых подразделений, список у меня был, составили в штабе дивизии. И машины полны, уже выгрузили из них все. Дальше мы погрузились и поехали прочь. Да, старшим среди оставшихся был полковник, командующий артиллерией в целой армии. Мы с ним пообщались. И с его свитой. Он и принял командование. Когда мы отъехали, два голема вышли из леса и двинули к ним. Те вооружались, собирали припасы, у немцев возились, набирая ценного, шинели в основном. В общем, готовились двинуть и надеялись уйти за день как можно дальше. Почти 2000 осталось, и я думаю дойдут. Если, конечно, пальцы гнуть не будут и големов моих строить. Те просто развернутся и уйдут. Я об этом уведомил полковника. Им на их чины и звания плевать. Мою просьбу о выводе исполняли. Так освобожденные, забрав ослабленных, и ушли. Големы не по дороге, а по лесу их вели, прокладывая тропу. А мы скоро появились на дороге и заехали на территорию бывшего лагеря. Нам отстояться негде этот день. Лучше тут в пакгаузах, теплее будет. Вот и начали обратную разгрузку. Особисты начали общение с освобожденными, читали их личные дела. Многие командиры в шоке были от возвращения. Ну да, отдохнем тут. Выспались, и как начало темнеть, двинули обратно к базе, о чем известили по рации, чтобы ждали. Вот так у меня вышел выезд, и я закрыл все востребованные позиции. Теперь бойцов освобождать, 1000-2 надо, танкистов и стрелков, но это следующей ночью. У меня одних командиров танкистов 300, хватит и на мехбригаду и на батальоны точно. Даже в резерве будут. Северов вздохнул, тот кстати уже стал старшим майором, когда меня завели в его кабинет и сняли наручники. Да, Саша, всего я ожидал от тебя, но не такого. Сломать нос Ворошилову, это даже для тебя слишком. А чего он в мои дела лезет и мои подразделения губит? Два батальона в ноль немцы стерли, а этот хмырь лишь ухмыляется. Саша, Ворошилов один из маршалов Красной Армии. Легенда, приближенный и соратник самого. Что и как он делает не нам решать, бить легенды нельзя. А тебе ведь хотели генерала дать, танковый корпус из твоей сборной солянки сформировали, а теперь все. Ладно ударил, ладно нос сломал, но убить своих к нему зачем засылать было? А я здесь при чем? Пожал я плечами, садясь на диван. Твой характер и твои привычки давно изучили, мстишь ты за своих, страшно мстишь. Маршал вчера просто исчез, как вернулся в Москву, и никаких следов. Ладно, еще вернемся к этому вопросу, лучше опиши, что там и как было. Помочь я тебе уже не смогу, не я тут следователь, но хоть узнаю, с чего все началось, а то эти рапорты, сухие, не дают полной картинки. Вот так мы пили чай, и я рассказывал, а сам ушел в дебри памяти, на 2,5 месяца назад. Сейчас, к слову, середина января 42-го. Что я могу сказать? План сработал, бригады и все, что нужно, сформировал, изрядно порастряс своими запасами, и взяли мы станцию и дорогу с двумя мостами, держали довольно обширные территории. Немцы послали к нам пехотный корпус, и тот как сгинул, единицы солдат смогли к своим выйти, из уничтоженных подразделений. Те сильно удивились, и ничего, у них просто сил не было, все бросали на Москву, выставили заслоны и только. Мы эти заслоны уничтожили, и мехбригада с танковым полком, а также оба моторизованных батальона ушли в рейды. Не думайте, что на удачу, те постоянно на связи, связные самолеты доставляют карты, с самой свежей информацией, кого бить и куда идти в первую очередь. И мы за 2 недели огромную область освободили, и держали. Немцы поняли, как лопухнулись, но было поздно. Наши истребители Илы, у меня целый авиаполк работал, 5 эскадрилий, связанная тоже теперь эскадрилья, с транспортным звеном, чисто по их тылам, полностью парализовав все снабжение. Наши двинули 1 декабря, и хорошо двинули, дошли до моей области, мои мехчасти зачистили все, что могло им помешать на моем участке, и мой корпус даже Брянск освободил, но дальше встали. Из моих частей был сформирован мехкорпус, его потом в планах было переформировать в танковый, но пока я им командовал. Да, големы добыли в Брянске, наши бросили, в запасниках, медали, ордена Красной Звезды, я приказ отдал искать их, а тут 4000 медалей, почти 700 орденов, слетал и забрал, с наградными книжицами, так что награды мои бойцы получали, а мне дали 3-й орден Ленина, когда наступление выдохлось и мы встали, и все, думаю, это мне припомнили сломанные руки того генерала, все думали, что генерала дадут, и за меньшие давали, ну хоть комкором стал, дивизию принял другой командир, вполне тянул. Забавно, мой корпус был единственным, их отменили ранее. После того, как наступление встало, буквально через 2 дня, корпус оборонительную линию устроил, прибыл адъютант маршала Ворошилова и потребовал мои резервы, 2 моторизованных батальона. Я его просто послал. Уже через 2 часа прилетел взбешенный маршал, наорал на моего начштаба, я отсутствовал, как раз вылетел в тыл к немцам, к големам, забрал 2 батальона и убыл. А к вечеру их не стало, у соседей дивизия вырвалась вперед, и оказалась в окружении, никак пробить коридор к ним не могли. Мои батальоны пробили, сам я в это время другим был занят, срочное дело, и опоздал. Батальоны пробились, но ценой своего существования. Ах, какие там парни были, сколько опыта получили, и так сгинули, как не были, хотя дивизию и вывели. Что там маршал вообще делал, я позже узнал, он не командующий фронтом, не армии, вообще левый чел на этом участке, а он своего старого друга спасал, того самого комдива. В результате маршал отделался сломанным носом, допидел я его, пока меня не оттащили, а меня арестовали и вот доставили в Москву. Все же бить такое высокопоставленное лицо, явно не стоило. Я же скажу, еще как стоило. Более того, это мои големы выкрали его. Долго готовились. Я уже неделю как в камере томился, а по пути успел с глазу на глаз пообщаться с големом, выпустил 10, всех кто работал в тылу у немцев я прибрал ранее на обслуживание и осмотр, и поставил задание. Маршал просто не понимает, что такое немцы, не ценит наших парней, так пусть узнает, посидит в плену, отведает тевтонского гостеприимства. Я отдал приказ, под видом немецких диверсантов, а почти все големы знают немецкий, тут отвлекусь и поясню. Я не знаю, а они изучили, общались как раз с такими диверсантами, память идеальная, те им слово и перевод, за сутки получили 600 слов, дальше наработали словарный запас и говорят уже чисто, завидую белой завистью, мне изучить язык не удается, даже с моей памятью, по причине отсутствия свободного времени, в общем, задача выкрасть, понятно те будут в нашей форме, я закончил с плетениями амулета перстня, и часть големов их уже имеют. А что, пользуются личной защитой или сканером, а хранилищами не могут. Сделал и теперь я расширил таким образом их автономность. Боеприпасов и формы много носит, нужны полные накопители для амулетов, что те имеют, потому как сами заряжать не могут и это делаю я. Для личной защиты быстрее всего летят, но я горд своими изделиями. Сколько они существуют, ни одного не потерял, а у меня их 66, а форму те часто меняют, пачкаются или рвут, так что в запасе была разная форма, включая командирской, документы к ним, немцы же в нашем тылу не в своей форме ходят, и предателей засылают, что на них работают, тоже в нашей, дальше идея такая, через передовую перелетает самолет, можно днем, нашими зенитчиками или истребителями, смотря кому подставиться, их сбивают и тот падает в тылу у немцев. Те находят, где самолет пропахал борозду, внутри группа в советской командирской форме, летчики в немецкой, все убиты, один маршал цел, крепко связан. Причем, тела убитых, должны быть реальных диверсантов, что действуют у нас в тылу или рядом со столицей, чтобы их опознали, для достоверности. Думаю, немцев порадует попадание к ним одного из красных маршалов, вот и пусть хлебнет гостеприимство. Я уже неделю чалюсь в общей камере для командиров. На 6 она, и только на днях маршал пропал. Значит, те все подготовили, Задача, конечно, сложная, но выполнимая, и диверсантов нашли, и маршала скрали, и, думаю, тот уже у немцев, хотя Северов пока молчит. Или информация не дошла, или немцы не спешат трубить об этом во всех газетах, что странно. Хотя времени мало прошло, могли просто не успеть. Это что по Ворошилову? Да, честно говоря, плевать на него. Теперь по корпусу. Все, что планировал, сделал, развернул два госпиталя на базе, даже пришлось рыть саперам еще землянки и оборудовать чисто для ранбольных. Дальше наступило время удара. Ночью вывел войска, и мы взяли село и станцию. Ночной бой с пехотным полком вышел на наших условиях, штаб охранной дивизии тоже захватили. Генерала, ее командира, взяли и отправили в Москву. Ну и взяли территории под контроль, бойцы вгрызались в землю, саперы рвали ее толовыми шашками, чтобы как можно быстрее создать укрепление. Там дальше бои с пехотным корпусом вермахта, ну и остальное. Вызвали меня в столицу за два дня до момента, как взяли территорию под контроль, ожидая первые полки немцев. Големы их перехватывали в отдалении, обстреливали, нанося потери, но те упорно двигались вперед. В Москве попросили, это был Шапошников, передать танки и самолеты. Я этого ожидал. Часто ночами отлучался, так что выложил в лесах в Подмосковье, что нужно. В трех точках големы охраняли. Объездили их, там уже все сугробами покрыто, шли хорошие снегопады, но интенданты все приняли. Сутки в дивизии отсутствовал, вернулся перед началом операции. Как я потом узнал, танки придержали для наступления, они поступили на вооружение двух механизированных бригад, а самолеты сразу в дело, они были нужны. Отдал, понятно, не все, десяток бронемашин придержал, и десяток самолетов. У меня у самого танкисты и летчики были, и, к слову, опыта, пока шла битва за Москву, а потом общее наступление, наработали те изрядно. Что по мне, големы я не делал за эти два с лишним месяца, только простейшие амулеты, а то многие големы без них, но зато все оснастил от и до. Правда, у меня закончились основы. Ну и вот доделал плетение для перстней и сделал пока 6 штук, оснастив в основном ими оснасы танкистов. Это все, что успел. Времени не так и много. Я ведь как дирижер в штабе дивизии находился, потом он стал штабом корпуса. В дивизии новый штаб пришлось формировать. Имея отличные разведданные, управлять подразделениями было так здорово, и мне нравилось. Кстати, многие мои операции, очень даже успешные, моими штабными командирами оформлялись как нужно и отправлялись в генштаб, данные по ним, там пристально следили за всеми нашими успехами и неудачами, а последних и не было. Некоторые тактические решения и их исполнение даже начали давать в Академии генштаба, для тех, кто там повышал квалификацию. Мне начштаба хвастался. Как видите, война шла, я получал опыт управления войсками. Это, конечно, не уровень армии или фронта, но тоже неплохо. Прозвище «тактик» получил. Поговаривали, что его дал Шапошников, но это слухи. У меня действительно не было ни одного поражения, и это все благодаря отличной разведке. Это в генштабе отмечали, им до такого уровня расти и расти, и поговаривают, что у меня моих разведчиков хотели сманить. Тоже слухи. А тут арест и остальное. В камере на шестерых нас 8 было, ничего, все время тратил на медитации, иногда общался с другими соседями, ниже комдива никого не было, у многих реальные залеты, кого-то взяли и за чужие грехи, тут секретов нет. Однако за неделю я заполнил 12 камней накопителей. Это немало, вот что значит много свободного времени. Еще отлично выспался, мешки под глазами пропали. Был бы один, големов бы делал, медальоны и перстни. Плетение браслета хранилища бы доделал. Однако я и так был не сильно расстроен тем, что произошло. Что есть, то есть следователь вел себя корректно, никаких физических воздействий. Про мою мстительную натуру знали все. Допросы, опросы, были выматывающие, но и только. Да я и не отрицал, маршала бил, это было, так что там все и так ясно, особо и не давили. Так что и описал, что и как было тому. Я как раз на голову ему хотел прыгнуть, когда меня его люди оттащили. Поэтому не ломал я ему нос. Он сам, когда падал, о край стола его сломал. Знаешь, а простые бойцы, особенно из твоих подразделений, тобой гордятся, считают тебя настоящим командиром, с характером, и готовым идти до конца. Слухи остановить не удалось, разошлись. Командиры частей, коими ты командовал, воздерживаются от комментариев, А бойцы правду матку рубит только так. Кстати, а где маршал? Я откуда знаю, где он рыб кормит? Рыб кормит, значит, твоя работа. Неа, я все, что хотел, ему высказал, включая руками и ногами. А по рыбам, простая логика. Кому захочется мерзлую землю долбить, логичнее тело утопить. Тут как по заказу дверь открылась и заглянул незнакомый капитан госбезопасности. Мельком глянув на меня, тот сообщил Северову. Только что от нашей резидентуры информация поступила. Во всех берлинских газетах сообщают, что их диверсионное подразделение захватило советского маршала Ворошилова. Даже фотографии его, побитое лицо, с синяками под глазами. Капитан закрыл дверь с той стороны, а я сказал Северову. Я же говорил, не я. И знаешь, мне его даже жаль, гуманнее было бы убить. Пройти 7 кругов ада немецкого плена. Сомневаюсь, что он доживет до конца войны, когда мы Берлин будем брать. Да, ситуация, пробормотал тот. Пленение маршала, это большая политика, и по нам нанесли сильный политический удар. Знаешь, лучше бы ты его похитил и убил, для страны это было бы куда лучше. Потерь было бы меньше. Бывший нарком обороны, представитель ставки главнокомандующего, в плену у противника, позор страшнейший. Не надо на меня чужие дела вешать. Поверь моему опыту, был бы человек, а в чем обвинить его, найдется. Ну да, сегодня утром мой следователь вызвал к себе в кабинет, обещал сразу отпустить, дело закрыть, лишь бы маршала вернул. Видать, сверху через него предложение такое сделали, а я только от него о похищении узнал. Могут быть репрессии, знаю. У меня 2 группы осназа снаружи ждут, в случае чего вытащит. Я уже готовлюсь. Хотел на фронте изучить немецкий, память хорошая, запоминаю легко, да все времени не было, а тут в камере 2 командиров, отлично, как родной, знают английский, и попросил обучить меня. Идет учеба, уже неделю, вполне осваиваю. Одного уже расстреляли, но второй учит, поражаясь, как я осваиваю все. Ну ты понял, если что пойдет не так, английский за границей пригодится, а вот немецкий вряд ли. Мы еще немного пообщались, и тут за мной конвой. Мой следователь затребовал меня снова. Впрочем, я его и не видел. Конвой меня передал другому конвою, какие-то бумаги старшему. Дальше мне вернули вещи, даже мой полушубок, и отвезли в здание военного суда. Пришлось 3 часа ждать, суд работал как на конвейере, снаружи уже темнело, когда моя очередь пришла. Ну, за избиение маршала, именно эта причина задержания и суда, можно сказать, легко отделался, всего лишь понижение в звании, я теперь младший лейтенант, лишение партбилета, забрали тут же, я сдал без проблем, достав из урного хранилища. А вот лишением наград был недоволен, не они мне давали, не им и отбирать. Впрочем, сдал, как и наградные книжицы, но высказал все, что думаю о судье и правовой системе. Получил 3 суток ареста за неуважение суда. Меня должны были отпустить прямо из зала суда, но снова конвоили на гарнизонную гауптвахту. Там старшина, что с уважением поглядывал на меня, оказалось, я в столице был легендой. Ну да, на занятой территории немало военных корреспондентов работало, Брянск брал, газеты о наших боях писали. Видимо, старшина был моим почитателем, а так помог спороть нашивки, форма теперь без знаков различия, следы от наград, и в камеру. Тут всего 3 командиров было, от 2 сильно сивухой воняло, дрыхли на нарах, 3-й, майор, побит, видать, в драке участвовал, сидел и покачивался, бездумно поглядывая на стену. Я сел рядом, достал целительский амулет и крепко усыпил, как выпивох, оба капитана и, похоже, зенитчики, и майора, чтобы не мешали, дальше стал работать. Основ для простейших амулетов не осталось, поэтому сделал 6 амулетов хранилищ на базе персней и 2 в медальонах, остальное время набирал ману, делал запасы. В общем, в основном этим 3 суток, от звонка до звонка, и занимался, а там и выпустили, со справкой. Сначала в управлении по кадрам, новое удостоверение получил, уже с фотографиями шло, ранее не у всех были, форму командирскую, свою пока прибрал, полушубок тоже, а то на него нацелился один майор, и направление получил. Думал в стрелке, а нет, командиром танков 124-ю танковую бригаду, Ленинградский фронт, вообще весело, где я и где Ленинградский фронт, а что, поближе ничего не было, однако все бумаги получены. И на мой вопрос, как я доберусь до бригады, майор по кадрам буркнул: своим ходом. Стоит отметить, что на дорогу мне давалось 5 дней, это довольно много времени. Так что, почесывая затылок, Я двинул на выход. Странное назначение. Ясно, что приказ был сверху и его тут исполнили. Только к чему это все? Обещание, когда передавал танки и самолеты, власти и командование не выполнило. Сквозь пальцы смотреть на мои заскоки. Видимо, посчитали, что нападение на маршала куда как превышает то, что те обещали. Ну вот, мосты сожжены, еще что будут просить? Кроме кукиша ничего не получит. Да и не будут они это делать, не нужно уже. Ладно, время есть, личными делами займусь, пробормотал я, выходя из здания. На мне была новая форма, на складах получил, и то с трудом, давать не хотели, валенки вместо сапог, а морозы сильные стояли, командирские галифе, френч, шапка-ушанка, шинель дали, но сейчас я в своем полушубке был, перевитым ремнями. Оружие получу в части, ремень пустой, но планшетка на боку имелась, так что двинул в сторону жилых кварталов, иногда задавая вопросы прохожим. Много эвакуированных, они ответить на вопросы не могли, но все же повстречалась местная. Старушка вела пятилетнюю внучку куда-то, вот и узнала адрес ближайшего ювелира. 5 дней впереди, хочу сделать основы для простейших амулетов. Раз сказали своим ходом, значит использую самолет, ночью, перед окончанием срока, что дали на дорогу, и доберусь до места. Она стоит где-то в районе Рыбацкого, окраина Ленинграда вроде, надо будет по картам глянуть, где это. Квартиру я нашел, но с ювелиром проблема, умер на днях, сердце, пожилой был, зато от соседей узнал, где еще могу найти нужного специалиста. Вот тут тот работал на дому, я передал нужный металл, оплатил за срочность, частично оплата в продуктах, голодно тут, показав уже готовые изделия, амулеты, именно такие хочу, и тот начал работать. Да, дал еще 2 адреса других ювелиров, они на связи друг с другом, так что я и у них сделал заказы. Также арендовал квартиру и выехал за город, в темноте достал броневик и скатался за големами. Оборону Москвы уже ослабили, баррикад на улицах нет, а на сигналы постов я не обращал внимания, где место встречи я обозначал и забрал их. 2 голема оставил, 1 за рулем, обратно ехали, а командир доложился, что и как сделали. Да как я и хотел, все так и выполнили. Дольше всего подходящую группу диверсантов искали, а тут как раз их эвакуировали на Юнкерсе, с посадкой на замерзшее озеро, вот они и взяли всех. Все выяснили, взломав шифры передач. Одна группа брала диверсантов и самолет, другая группа выкрадывала Ворошилова, так что почти без заминки самолет полетел обратно, причем 1 голем был на борту, под видом летчиков, изменив голос, как те общались, тот слышал, передал своим, позывной сообщил, что на борту особый груз, требовал истребительного прикрытия, а на обратном пути, истребитель Як-1, расстрелял всех на борту, так что пилот знал, кого поражать, а кого не стоит, сканер показывал, потому маршал и цел остался. Дальше самолет плюхнулся на брюхо, немецкие пилоты погибли, но голем на месте, он и провел жесткую посадку вблизи передовой, у немцев в тылу, едва удрать успел, как солдаты набежали, вовремя, там двигатель один горел, те и потушили, и вытащили тела, так тот и оказался в плену. Молодцы, выполнили приказ от и до. Так я вернулся на квартиру, броневик прибрал, а вот големы остались, охраняли меня, пока я 4 суток проживал на этой квартире. К слову, они засекли наблюдение, спецслужбы в курсе, что я тут жил. Да я и так знал, у меня тоже сканер был, хотя понял это не из-за него, просто логика. Так что проживал с девчатами, любился и занимался делами, создал еще 2 медальона и 3 голема, причем эти големы будут моряками, пора свой флот добывать, раз к Балтике полечу и воевать там рядом буду. Правда, формы не было, пока выдал летние комбинезоны разведчиков, сапоги, ремни, пилотки и оружие, 2 других големов их обучали, делились опытом. Раз в день, обычно вечером, до комендантского часа, я обходил ювелиров, забирал готовые изделия, оплачивая, работы выполнены на высшем уровне, и оставлял заказы на следующие. Даже когда пришло время отбыть к месту новой службы, сделал заказ каждому на 100 основ простейших амулетов. Правда, предупредил, что не знаю, когда вернусь в столицу, а вот когда вернусь, тогда и заберу. Аванс за эти работы оставил. Кстати, из тех основ для амулетов успел сделать 7 личной защиты и 12 сканеров, моряков снарядил. Остальное время заряжал накопители, у Асназа почти все пусты были, для личной защиты что, вот и заряжал. Плюс изучил состояние 10 големов после активных боев, провел обслуживание, поменял те накопители, что внутри, некоторые потеряли их в боях, пулями достали. Тела у големов напоминают крупный песок, они оттого и подвижны. Стоит отметить, что те, кто за мной следил, о ювелирах знал, я не скрывал это, и общался с ними, изучали, что те по моему заказу изготавливали, даже пару основ взяли, видимо, начальству показать. И то, что я отбываю, сообщил об этом ювелирам, тоже узнали, по их приказу появился патруль комендатуры, и направился к дому, где я квартиру снимал. Големы следили за наружкой и предупредили, так что быстро собрался, по лестнице на чердак и к следующему дому, так и ушел, а там на окраину, где и взлетел с дороги на И-16, направившись в сторону Ленинграда, где находится дислокация моей теперь бригады, я узнал. И да, этот истребитель у меня один на лыжах. Идеально было бы сесть на лед какой реки или озера, но если рядом этого не будет, лыжи пригодятся для посадки на поле. Сканер покажет, пригодно то или нет. До места добрался за полтора часа, я особо не гнал, ориентировался свободно, ночь мне не помеха. Да и так видно, без амулета, полярная ночь или северная. Говорят, тут постоянно так светло. Это плохо, големы потеряют немало преимуществ. Они в основном по ночам работают. Бригада стояла на окраине Ленинграда, исторический район, рядом не сядешь, все видно, множество глаз это увидит и как истребитель со льда реки исчезнет. Поэтому пришлось отлететь и сесть на лед лесного озера, в 20 километрах от Ленинграда. Зато и свидетелей нет, тылы наших, лес на берегу не выбыл. Хорошо длины полосы хватило, не порубал винтом деревья. Достал летчика, он обслужил и заправил машину. Я потом убрал обоих, поставил палатку и спать. Два голема охраняли. Амулет климата держал внутри комфортную обстановку, а выспаться мне нужно. Так ночь и пролетела, утром завтрак, зарядка, и дальше на лыжах пробежался до дороги, тут трасса была, и дальше быстрым шагом в сторону наших. А километра три прошел, и пост на перекрестке укрепленный. Подходя опознался, меня издали приметили, день же, и погода хорошая. Как раз обоз меня со спины нагнал, не сани, телеги и повозки были, уже мимо поста проходили, боеприпасы куда-то везли, сканер показал, когда подошел. Вот старший поста, он спал, его подняли, Старлей был, спросил, изучая мои документы. Новые, только получили удостоверение, старое недействительно, после суда получил новое. Суда, звание сняли, за что, набил морду маршалу Ворошилову за то, что два моих батальона сгубил. Астахов, полковник Астахов, командир моторизованного корпуса, был командиром, теперь на должность командира танка направили. Читал про вас в газетах, как вы Брянск брали. Одним ударом, двух стрелковых бригад взять укрепленный город, что защищало три дивизии, одна из которых танковая. Да, дивизия моя слева шла, двух бригад хватило взять его. Жаль, что вас понизили, ваши умения тут бы пригодились. Откинуть немцев и финнов от Ленинграда. Да там ничего сложного нет, вообще легко. Командиров бы вам толковых и сами справились бы. Думаете, у нас нет хороших командиров? Не слышал ни об одном. Да и результатов не вижу. Немцы как стоят у стен Ленинграда, так и стоят. Да, ну вам виднее, с вашим-то опытом. А вот бригады вашей в Ленинграде нет, это точно. Несколько дней назад мимо нас проходили, перекидывали их куда-то. Даже так, а мне к 2 часам дня нужно в штабе бригады быть, крайний срок. Ну все равно в Ленинград, в комендатуре отмечусь, там дадут координаты бригады, и доберусь на попутках. Я помогу с попутной машиной. Машины редко, но мимо проскакивали, тот вскоре и посадил меня в машину политуправления фронта, так и добрался. Сошел на окраине у очередного поста, а дальше пешком в комендатуру. Жаль только в бригаду выехать не успел. Меня забрало двое командиров госбезопасности, сержанты. Самолет мерно гудел моторами, унося меня темной весенней ночью прочь от Ленинграда. Летчик-голем за штурвалом, что, управляя Каталиной, доставлял меня к Килю. Я получил новое назначение, время, выданное для прибытия в новую часть, 2 суток. Вот и хочу у немцев увести что морское. Сегодня конец апреля, 29-е, впервые свободное время без чужого пригляда. Как же не воспользоваться им? Так что пока самолет летел над Балтикой, я достал глину и стал создавать големов. 3 успел сделать, пока не прибыли. Амулеты нужные к ним приписал. Ну пока шла посадка, до берега на шлюпке добирались, тут еще кое-где льдины были, и по берегу в сторону одной из баз германского флота, Стоит вспомнить, как эти 4 месяца прошли. Жданов меня хотел видеть, ждали ранее. Как оказалось, это он и поспособствовал моему назначению, но прибыл позже. Там уже работник комендатуры сообщил обо мне, вот почему бюрократией занимался долго, время тянул. Ну а дальше к хозяину Ленинграда и области. Тот со мной пообщался, явно представление обо мне личное пытался получить, и сделал предложение, от которого, подумав, я не стал отказываться, но на своих условиях все. Тот сообщил, что из всех командующих фронтом, только Жуков еще что-то мог добиться, теперешний, генерал-лейтенант Хазин, ни рыба, ни мясо. Тот это понял опытным чутьем политика, а положение Ленинграда и жителей было ужасающим. Сменить тот его не мог, ни в его власти, да и на кого. Тут Жданов был недавно в Москве, и ему в хвалебных речах оды про меня пели, да и в газетах часто поминали. Тот и решил выдернуть меня к себе. Сразу не вышло, тут еще суд, понижение, но с направлением удалось настоять. И вот я в Ленинграде. Все просто, предложение такое, я командую вместо Хазина, но не официально. Официально тут Хазин за все отвечает, он и будет получать почести, я как бы ни при чем. За это обещал вернуть звания и награды, видать, в его это силах было. Я же согласился на вот каких условиях. Помощь жителям Ленинграда – святое дело, я согласен, но есть ряд условий. Для начала возвращать мне ничего не нужно, я вполне удовлетворен тем, как все прошло. Второе. Никаких наград, продвижений по службе и чинов, как есть, так и останется, когда Ленинград будет деблокирован, и последнее, потом ухожу по новому направлению. Это все, пожалуй, чтобы слушались меня от и до, а то будут качать права, что у них чины выше. За этим командующий проследит, он в курсе дел. Эти слова многое сказали мне. Дальше, те так закрутили, эти 2 хитрых комбинатора, что я был оформлен 2-м адъютантом командующего Хазина, и дальше именно я и командовал, что для никого секретом не было, кто я, знали все. Перво-наперво, запретил атаки и контратаки, только чистая оборона на обескровливание врага, пусть он атакует. 2 недели подготовки, за это время големы вскрыли полностью высокоэшелонированную оборону немцев, и начали сначала работать пушки, тут и флот даже поучаствовал с мест стоянок, а дальше никаких атак. Ползли, и там рывок к первой линии обороны. Неделю аккуратно, не спеша, меняя штурмующие подразделения, вскрыли оборону, а дальше в прорыв рванули те немногие танковые бригады, что были собраны, немало КВ было, их тут делали, и у каждой роты свои задачи. За ними шли стрелковые дивизии, и на этом месте оборона у немцев посыпалась, отрезать мы наступающие части не дали, да и резервы разбили. Шли мы на запад и юг, откинув немцев на 100 километров. Можно и дальше было, но растянулась линия фронта, и задача была выполнена. Об артиллерийских обстрелах Ленинграда можно забыть, только налеты. Мы не дошли до Чудского озера километров 50, и встали на окраинах Новгорода. Те на авиацию ставку сделали. Я почти все свои самолеты отдал, усилив 2 полка, так что держались парни. 2 месяца на выполнение этих задач, что, кстати, обошлось малой кровью, в отличие от немцев. Хорошие трофеи взяты. Много металла на переплавку на заводы пошли. Мы же, перегруппировав силы, начали готовить наступление на Волхов. Тут месяц подготовки, и месяц боев, и встреча со 2-й ударной армией Власова, расширение коридора, и окончательная деблокировка Ленинграда. Надо сказать, что Жданов и Хазин выполнили свои обещания, ничем не награждали, это на штабных командиров дождь наград и чинов посыпался, а мне выдали направление на дальнейшее место службы, Крым, и всего 2 суток на дорогу. Малость обнаглели. 81-й отдельный танковый батальон, Приморская армия. Батальон участвует в обороне Севастополя. Должность, командир танкового взвода. Звание у меня тоже, наград не имею, и надеюсь, так и будет. Про Астахова потихоньку забудут, а то уж больно на виду. Это все, что поверхностно, на виду, теперь что делал, и о чем никому не докладывал. Для начала я был как узник в штабе фронта, покидать запрещалось, питался тут же, ночевал, вполне хорошо все оборудовано, туалеты и ванные комнаты были. Отчеты о всех моих действиях шли в Москву, да я и так на 100% уверен был, что Жданов и Хазин тут лишь исполнители, при первом разговоре понял, но ленинградцам нужно было помогать, что я и делал, и сделал. Спасибо мне от меня самого. Благодарности от Хазина и Жданова я вот не дождался. Обычное спасибо. Оба медали героев получили, Хазинчин генерал-полковника. Второе, выпустил почти всех големов, даже танкистов, и часть летчиков. Малая часть ОСНА заработала по разведке мест, где планировалось первое наступление, благодаря им мы так хорошо и начали, и откинули противника. Но основную группу, под командованием майора, в Финляндию, приказал уничтожать всех, несмотря на пол и возраст, кто носит военную форму. Вырезались даже госпиталя, я дал добро, и медиков. Как финские диверсанты у нас работали, так и я и маловерды сделал. За 4 месяца, без отдыха, только зарядка была, было уничтожено порядка 160 тысяч военнослужащих финской армии. Те отошли от окраин Ленинграда, держать оборону там уже не могли, наши армии медленно двинули вперед, освобождая территорию, Петрозаводск снова освободили. На данный момент встали у Выборга, грязь и слякоть, все части стоят в войсках, пережидают распутицу. Големы у финнов захватывали танки, самолеты, пушки и минометы, все использовали, делая запасы боепитания и топлива, что позволяло долго эксплуатировать технику. Да те настоящие опустошения в рядах финской армии устроили. Причем начали с добровольцев из Дании, Норвегии и Швеции, полная зачистка, только потом уже сами финны. А там навестили базы флота, и флота в Финляндии больше нет, взорвались корабли. Я там себе ничего брать не собирался, старье, лучше у немцев добуду. И пока я летел к Килю, те продолжали действовать. Я уже связался, кодовыми словами сообщил, что скоро заберу. Пусть напоследок хорошенько повеселятся. Гражданских я убивать запретил, а вот гражданскую инфраструктуру уничтожать, как раз нет. Более того, это одно из заданий. Выполняли. Наши знали, что происходит у финнов, освобожденные пленные из лагерей до наших добирались, и докладывали, кто там работал. Косились, но с вопросами ко мне не подходили. Всех все устраивало. Те големы, что в разведке использовал, я уже забрал, остались те, что в Финляндии. Поработаю у немцев, заберу их и в Крым полечу. Это по големам, что я сам сделал за 4 месяца. А ничего, говорил про плотный контроль, зато столько медитаций было, на это не обращали внимания, думали дремлю или отдыхаю, и порядка 250 камней зарядил до полного. Это много. Ну и прокачался неплохо, уже 6-й уровень силы. Скоро к 5-му подойду. Я собирался добыть морского транспорта, боевые корабли, включая подлодку. У меня мало времени, надеюсь все сделать и успеть в Крым. В Киле мне повезло, там как раз готовилась к выходу германская подводная лодка тип 7C, големы легко взяли ее на абордаж у пристани. Несколько вскриков расслышал через открытый люк в рубке и вскоре бойцы начали выносить и сбрасывать тела за борт. 6 големов, 3 моряка, что ранее были, я их 4 месяца назад отправил изучать морской флот, советские и противника. Учиться управлять, брать пленных, чтобы они учили, так что эти 3 с опытом, и еще 3, что сделал, пока летел сюда. Все 6 в экипаж субмарины, минимум, но он есть. Лодка ушла в пустой медальон, с големами на борту и в полном снаряжении, ее вес 493 тонны и 602 килограмма. Нормально, на то и расчет, уже светало, так что я прибрал 2 шнельбота и большой сторожевик. Еле вошел, зато новые на мазуте. Тела команд в воду. Уже по базе тревога звучала, я как раз заканчивал грабить склады с запчастями и торпедами, топливом и снарядами к тому, что взял. Также с яхт-клуба увел неплохую большую морскую моторную яхту, почти 140 тонн весит, и успел свалить. Днем, полетел на гидросамолете Р-95, к Швеции, мне на границе плевать, пора забирать големов в Финляндии и лететь к Крыму. Каталина, гудя моторами, сближалась с Севастополем. Судя по времени, впритык, но успевал попасть в штаб батальона, там я должен быть в 10 часов утра. Летел я напрямую, через оккупированные территории, мимо Одессы, и вот за час до рассвета выходил на Севастополь. До него меньше 100 километров оставалось, но я пошел на посадку. Собьют еще мой самолет. Вполне штатно приземлились, а ведь взлетел недалеко от берегов Финляндии, а сел только тут. Хорошая дальность. Вообще я на поплавковом гидросамолете, с одной дозаправкой добрался до места ожидания големов. Те координаты по рации сообщили, шифровкой понятно, там озеро большое, где и сел. Големы меня охранять, а я спать. Как стемнело, забрал големов и добычу. Те и фермы изрядно пограбили, туши говяжьи, свиные и куриные, молоко, сметана, сливочное масло в больших количествах набрали, разного вкусного. Это все доставляли мне, пока я служил при штабе, и я передавал Жданову, а тот жителям города. Действительно передавал, Галим один следил, он и меня страховал. А была моя просьба такая, все это добывать. И тут, что они сейчас добыли, Ленинграду уже не пойдет, я перевожусь, все это мне, я и сам молочку любил. Перстни амулетов хранилище имели, есть куда убирать. Вот и перекидал все в мои хранилища. А солидно, одного сливочного масла почти 3 тонны. В их перстнях должно быть боеприпасы, оружие и техника, вот и пусть держат. Пока ночью мы летели на юг, я активно работал, и на момент прибытия, сделал 15 големов. Сами амулеты уже готовы, весь запас использовал, просто создавал из них и глины големов. Советскую военно-морскую форму мои големы добыли на оккупированных территориях, на складах, что финны и немцы взяли, так что запас был, во что одевать. Все 15, как и команда субмарины, оделись в эту форму. А тут, пока самолет обслуживали и заправляли, достал оба шнильбота и подлодку, что ухнули в воду, но к счастью обошлось. Так что оставил одного опытного голема на субмарине, он капитан, и носил форму капитан-лейтенанта ВМФ СССР, двое других, одного на шнильбот капитаном, форма лейтенанта, и третьего капитаном на сторожевик, тоже лейтенант. Его я тоже достал, но позже, когда закончили с гидросамолетом, я и его убрал. Уже светало, команды брали корабли под контроль, на сторожевик семеро, капитан, моторист, электрик и четверо артиллеристов и зенитчиков. Минимальный экипаж, чтобы дать ход и вести бой, есть. На шнильботы по трое. Капитаны, дизелисты и один стрелок, тоже дать ход смогут. Остальные на подлодку, пусть осваиваются. Все убрал, кроме одного шнильбота, и тот на максимальной скорости. Големы на ходу осваивали корабль, полетел к берегам Крыма. Мало пока големов, но буду делать, чем и занялся. Тряска от полета по волнам не особо мешала, сделал еще одного, снарядил, одел, вооружил, и в экипаж этого корабля. Занял место наводчика зенитной автоматической пушки на носу, третий на корме пушкой занят был. По моим прикидкам, капитаны потом подтвердят, на субмарину нужно 12 големов, на сторожевик 10, на шнильботы по 6, и это полные экипажи, где те смогут использовать все возможности своих кораблей. Однако вот и суша, мы на скорости подлетели к высокому берегу, включил задний ход, потому и не разбились, а мягко приткнулись, посты нас засекли, но тут место такое, сверху не рассмотреть берег, скалы скрыли, так что убрал шнильбот, я уже переоделся, в летней форме, тут тепло, и придерживая планшетку на боку, за спиной вещмешок, по тропинке, нашел ее с помощью сканера, стал подниматься наверх, недолго шел, бегом спускаясь по тропинке, ко мне выбежали 3 бойца, что со зверским выражением лиц, направили на меня стволы своих винтовок, крича, чтобы не двигался и поднял руки вверх, что я спокойно и сделал, остановившись. Те подбежали, один замахнулся, явно собираясь ударить прикладом, на что я сказал, только попробуй, нападение на командира. Впрочем, тот только пугал, меня быстро обыскали, ремень сняли, пистолет я получил, когда адъютантом Хазина стал, документы забрали, проверяя. Дальше опрашивали, среди бойцов был младший сержант, связали руки за спиной и повели наверх. Сказал, что получил сюда назначение, доставили на самолете, но тот рухнул в море. Хорошо рядом немцы на шнильботе были, перебил, захватив корабль и на нем к берегу. Вода холодная, для купания рано, лучше на корабле. И где трофей? Ехидно спросил сержант. Утопил, зачем он мне? Отвели меня сначала на пост, потом пришла машина и в город, все под конвоем, и связанного. Тут от берега до позиций, километра 3, до города было около 10. Немцы совсем сузили перешеек, уже, наверное, пушками по городу били. Спасала пока корабельная артиллерия, сухопутные батареи и узкий участок передовой, но видно, что дни обороны города сочтены, а на месте сразу к особистам, и те начали работать кулаками. Пришлось лежать на полу, закрывая самые уязвимые места. Даже не спрашивали, просто начали избивать. Вот это гостеприимство, я в восхищении. А когда решили допросить, я одному воткнул палец в глаз, и снова град ударов посыпался, пока не вырубили. Потом на них големов позже натравлю, головы мне их принесут, это я решил твердо. Очнулся в каморке, видимо подобие камеры или гауптвахты, только стены из известняка, нар нет, на полу лежал. Сев, я достал одного голема, майора, и быстро ему дал по аурам знать, кто мои враги, принести мне их головы. Я их тоже пометил, используя сканер, теперь тот будет знать, кто мне нужен. Пятеро кровников. Руку мне сломали в двух местах, диагност показал, два ребра и пальцы на правой руке. Видимо, за глаз мстили. Ничего, еще ответка будет. В камере этой я провел недолго, часов шесть от силы. Я успел сделать четырех големов, снарядить амулетами, одеть и вооружить. Чуть позже распределю по кораблям. Пока явно не до этого. Пятого делать не стал. Сканер показал суету, так что как закончил с четвертым, стал ждать и не зря. Уже через 10 минут дверь распахнулась и зашел майор госбезопасности. Для этих мест очень большая шишка. Тот с хмурым видом стал меня разглядывать. Я сидел у стены, поджав ноги и со злостью смотрел на них. Тот повернулся к капитану, что зашел следом, и тот виновато опустил голову. Красиво разыграно. Но именно разыграно. Отвернулся, смотреть на эту сценку было противно. Майор стал извиняться за своих людей, мол, меня проверили, уже подтвердилось, что направление и документы настоящие. А пока предложил проследовать к медикам. То, что рука опухла, тот явно видел. Ничего, проследовал, все молчал, общаться ни с кем я не собирался, что тот вскоре понял. Вещи мне вернули, именно все, я скрупулезно все проверил. Дальше к медикам. А те размещались в пещерах. Черт, тут даже рентген был, и он работал. Снимок сделали, потом вправили руку, пальцы и все закатали в гипс. Повязку на грудь, чтобы ребра не тревожил. Осмотрели два выбитых зуба, синяки, что-то мазью смазали, и на этом все. Тут я спросил у врача, когда эвакуация будет из Севастополя. Прошу внести в списки. Мне травмированному и избитому тут делать нечего. Это не ко мне, не я решаю. Тогда справку с рекомендациями о лечении. И это не хотел давать, но я настоял. В справке отмечены рекомендации по госпитализации. Я оставаться тут не собираюсь, и у меня законный повод покинуть полуостров. Теперь буду лежать в каком госпитале. Сиськи медсестрам мять, а лучше наложницам. Мне они очень нравятся. Однако майор, что везде лично сопровождал меня, кстати, все отдали, кроме документов, сопроводил в штаб Приморской армии. Там и принял генерал Петров, командующий армией. Понятно, опять будут уговаривать исправить их ошибки. Прям бегу и падаю. Лейтенант Астахов, кивнул тот, с интересом меня рассматривая, поморщился, уже синяки легли на лице, но все же сказал: «Я извиняюсь за это недоразумение, виновные обязательно будут наказы». На это я лишь пожал плечами и стал терпеливо ожидать, когда тот к делу перейдет. К слову, присесть мне никто не разрешил. Левое колено сильно болело, форма после избиения грязная, в крови, воротник полуоторван, тот еще вид. Генерал снова поморщился и сказал: «Генерал Хазин очень высоко о вас отзывался, говорит, вы гений. Я ему чай на брюки пролил, и он меня сюда сослал. Я гениально чай проливаю», с иронией утончил я. «В смысле, я был адъютантом командующего, при нем был на посылках. Не хочу больше такой службы, вот и попросился в действующие части. Почему-то с севера в Крым отправили, а вас кто-то явно разыграл. Меня больше интересует, когда направят на эвакуационный транспорт и в госпиталь». «Погодите, мне твердо обещали. Генерал, посмотри на меня. У меня одно желание вам сказать много слов, но поверьте, вы не захотите их услышать. Что ж, можете быть свободны. И подумайте, кроме пожелания, сдохните тут все твари, думать мне ни о чем». «Пошел вон», — рявкнул тот, еще и запустил каким-то предметом со стола. Защита отбила. Я же спокойно вышел за дверь и хромая двинул к выходу, пока меня не перехватил знакомый майор. «Так, документы оформляются, я распорядился поселить вас в казарме, там комнаты для командиров есть». «Какое оформление?» — возмутился я. «Меня эвакуировать нужно на большую землю, в госпиталь». Мы общались в коридоре, туда-сюда сновали командиры, поэтому встали у стены, чтобы не мешать им. Майор же нахмурился и спросил: «Вы разве не говорили об этом с командующим? Сначала я его послал, потом он меня. Только об этом. А разве участвовать в обороне не будете? Майор, посмотри на меня, и ты поймешь, что я думаю о вас и об обороне. Это ты еще не знаешь, что я своим людям приказал сделать с теми, кто меня избивал. Их головы мне утром принесут». Тот несколько секунд пристально смотрел мне в глаза, а я не отводил, у меня злости на десятерых хватало, и вздохнув, тот сам отвел глаза. «Слышал я об осназе, что тебе подчиняется. Они поработают, они, и не жаль своих резать, те, кто меня избивает, мне не свои, легко, черт, а может договоримся, ты о чем, отмечу госпитализацию, честь по чести, и ближайшим самолетом в Туапсе, ночью как раз рейс туда, наказаны они все равно должны быть, хм, ладно, скажу, чтобы просто руки сломали, и зубы выбили, меня они не убили, просто не успели, вот и мне думаю до смертоубийства доводить не стоит, тем более уже успокоился, нет такой жажды крови, ладно, договорились, нет, не договорились, не трогаешь моих людей и тогда госпиталь твой, ну не договорились и не договорились, где тут казарма, отдохнуть хочу, а то голову что-то кружит, погоди, обсудим этот момент, ничего обсуждать, приказ отдан, не буду отменять, лень мне все, майор, свали с дороги, Астахов, мои люди пострадают, клянусь, тебя сам к стенке поставлю, намек понял, но решение не изменю, в общем, меня арестовали, и два бойца комендантской роты штаба армии отвели на гауптвахту, так что снова заперли, причем одного, что не могло не радовать, время уже обеда прошло, а меня пока тут ничем не кормили, ничего, своего поел, рука в косынке, гипсована, состояние так себе, я немного подлечился целительским амулетом, но сильно не убирал следы побоев. Там дождался ночи, големы меня вывели наружу и сопроводили на берег, сняв посты, просто вырубили, там на борт шнильбота, и мы на скорости покинули окрестности Севастополя. И да, я не собирался уходить не попрощавшись, несмотря на то, что майор очень серьезно мои слова воспринял, и своих людей спрятал на ночь хорошо, двоих так на борт у крейсера, что в бухте стоял, големы всех нашли, ни следа проникновения, ни следов взлома, только тела без голов. Пятерых, что со мной работали, и майора, а тот угрожал мне серьезно, и я поверил ему, а бешеных собак отстреливают. Вот чтобы устранить угрозу себе, устранил этого самого майора, даже не знаю его фамилии, тот не представлялся, да и плевать мне на него, но ответкой я удовлетворен, мстить нужно всегда. Тут я немного перегнул, признаю, но раз решил так им ответить, то нужно выполнять такие решения. И нет, я не полетел к Черноморскому побережью, что пока наши держат, просто не видел смысла.